Глава 41. Город, в который к вечеру въехали принц со спутниками, оказался очень шумным и тесным. По узким улочкам протискивались торговцы и покупатели. Медленно ехали всадники и бегали дети. Стражники в воротах только хмыкнули на странную компанию. Двое молодых людей, старик и мальчишка. Все верхом, но кони выглядели деревенскими клячами. Дорогие плащи и камзолы, но драные штаны и стоптанные сапоги. Впрочем, пара усачей с алебардами навидалась, вероятно, и не такого, а потому, приняв положенную мзду, они вновь равнодушно уставились на дорогу. Недалеко от ворот путешественники отыскали небольшую харчевню и остановились там перекусить. Но время выбрали неудачное. Мастерские заканчивали работу, и харчевня быстро наполнялась народом. Шум усиливался, становилось тесно. Над головами сидящих то и дело проносились подносы с жарким и пивными кружками. «Пора идти», — сказал принц. «Думаю, ближе к центру мы сможем отыскать приличный постоялый двор и переночевать. А завтра пройдемся по рынку». Доев жаркое, путешественники вышли. Мимо скользнула тень. И тут же раздался крик. Рука воришки, срезавшего кошель, оказалась прибита к двери трактира. Ухватив парня за шиворот, Калабриан вернул кошель на пояс и в тусклом свете масляного фонаря вгляделся в его лицо. Парень оказался совсем молодым, помладше Ивена. На тонком бледном лице лихорадочным огнем горели черные глаза. Простая одежда ремесленника резко пахла несвежим потом и болталась на узких плечах. А между тем кожа парня была чистой, а волосы, выпавшие из-под шапки, слегка пахли мылом. «Зачем крал?» Сглотнув, воришка ответил. «Сестре доктор нужен!» Принц вынул кинжал и, ухватив парня за плечо, кивнул. «Веди. Не бойся, не обидим. Переночуем и денег дадим, а может, и помочь сестре сможем». Сникший парень, зажимая рану и со страхом оглядываясь, привел нежданных гостей в довольно чистый и спокойный район, примыкавший к большому зданию местной школы. Сам открыл калитку и указал пустую конюшню и колодец. Амиран и Ивен остались устраивать лошадей, а принц с герцогом вошли в дом. Тут чувствовался былой достаток. Просторный холл, выложенный камнем пол и толстые деревянные панели на стенах. Портрет молодых мужчины и женщины с младенцем на руках и тусклый светильник с хрустальными подвесками. Навстречу вышла миловидная женщина средних лет. Когда-то она была хороша, но годы и заботы состарили ее, посеяли в глазах безнадежность и отчаяние. «Мирил? Кто это?» «Добрый вечер, матушка. Это мои друзья. Они переночуют у нас и помогут Миране». Говоря, парень просительно оглядывался на принца и герцога, и Калабриан решительно сделал шаг вперед. «Добрый вечер, сударыня. Ваш сын оказал нам неоценимую услугу, пригласив к себе на ночлег. В гостиницах мест нет. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы заплатим и постараемся помочь вашей дочери». Женщина настороженно посмотрела на нежданных гостей и, видимо, пришла к каким-то выводам. «У вас только двое?» «Нас четверо, сударыня. Двое устраивают лошадей. Если вы позволите господину Тиросу вымыть руки, он посмотрит вашу девочку». Калабриан упирал на самое больное место этой женщины, заставляя ее принять гостей. Все вокруг говорило о несчастье, постигшем семью, и ему, несмотря на усталость, не хотелось пускать все на самотек. Пахнущий травами ветер весь день свистел в ушах. Кивнув, женщина жестом пригласила герцога в кухню, а Калабриан поймал за руку мальчишку. «Переоденься и приходи в гостиную. Расскажешь, что с вами случилось». Парень опять дернулся, но Кэл добавил вслед. «Или я расскажу твоей матери, как с тобой познакомился». Не оборачиваясь, парень кивнул и скрылся в глубине дома. С кухни вышел Тирос, аккуратно вытирая руки белым потертым полотенцем. «Калабриан, не хочешь пойти с нами? Госпожа Нелеза сказала, что девочка болеет уже несколько дней. Возможно, понадобится помощь». «От меня мало толку. Я лучше подожду вас в гостиной». «Как скажешь». Тирос и хозяйка дома ушли, а принц прошелся по небольшой гостиной. Ковер на полу явно знал лучшие времена. Обивка дивана потерлась и покрылась несмываемыми пятнами, а полное отсутствие сколько-нибудь ценных безделушек вопило о финансовом крахе громче потертого и перелицованного платья хозяйки. Сзади раздалось легкое покашливание. Принц обернулся. В арке стоял худощавый подросток, одетый как небогатый школяр. Широкая одежда и полумрак добавили ему возраста. Но сейчас было видно, что ему не более 15, и тонкие длинные пальцы нервно подрагивают, теребя полу куртки. «Садись», — принц кивнул на диван. «Расскажи, что случилось с твоей семьей». Парень неохотно прошел и уселся в угол. «Отец умер, а я еще не могу зарабатывать как взрослый. Я еще учусь». «Давно умер?» 3 года назад. Скоротечная лихорадка. Еле успел доехать до дома». «Понятно. Кем он был?» «Картографом». «Кем?» Принц искренне удивился. Такая профессия требовала недюжинных знаний и любознательности. «Погоди, это Верен. И значит, твоего отца звали...» «Мирадис Карбит». «Но он же был королевским картографом. Вы должны получать пенсию». Парень хмыкнул. «Мама пыталась добиться пенсии, но чиновник в ратуше сказал, что отец умер дома, не выслужив даже 2 десятка лет. А значит, пенсия нам не положена». Принц недоверчиво покачал головой. «Неужели у твоего отца не было никаких сбережений?» «Мы купили этот дом», — раздался сзади печальный женский голос. «А потом родились дети. Сейчас остатки сбережений ушли на учебу Мерила». «Сударыня», — принц встал и слегка склонил голову. «Почему же вам не удалось выхлопотать для Мерила место?» «Судя по этому...» Принц кивнул на небольшой столик, уставленный баночками с красками и тушью, на котором беспорядочно лежали свитки свеженарисованных карт. «Ваш сын унаследовал талант своего отца». Женщина как-то горько усмехнулась и погладила черные гладкие волосы сына. «Ступай, Мерил, подогрей суп. Я сама поговорю с нашим гостем». Мальчик нехотя вышел, а женщина, проводив его взглядом, посмотрела в глаза принцу с такой звериной тоской, что он вздрогнул. «Я не могу помочь своему сыну, потому что любила и люблю своего мужа. А чиновник, ведающий в нашем городе распределением льгот и пенсий, согласен помочь только в обмен на... мою любезность». Калабриан почувствовал, что его душит холодная ярость. Сделав несколько вдохов, он постарался взять себя в руки и успокоиться. «Сударыня, я понял причину ваших забот. Если позволите, завтра мы с вами навестим ратушу. У меня есть кое-какие связи, и мы попробуем восстановить положенную вам пенсию. Кроме того, я оценил работу вашего сына и предлагаю ему должность проводника с полным содержанием и хорошим жалованием, а также возможность составить подробную карту пограничья». «Да, мама, я согласен!» Подслушивающий у двери подросток ураганом ворвался в гостиную, упал на потертый ковер у ног матери и, обняв ее колени, умоляюще заглянул в глаза. Губы женщины задрожали и скривились. Но тут вовремя появился уставший Тирос. «Все в порядке, сударыня. Девочка спит. Мне бы умыться и горячего чаю». Женщина, забыв о слезах, повела целителя на кухню. Подумав, принц пошел следом. Амиран и Ивен были уже там, сидели у аккуратного стола с мраморной столешницей и хлебали из мисок жидкий суп. Хозяйка, хлопача, усадила бледного герцога на стул, подала горячий чай и налила полную миску такого же варева. Как не стыдно было герцогу объедать эту семью, ему требовалось срочно восстановить силы. Его учили как воина — залечить рану, укрепить оружие, сотворить огненный шар. А вот лечить затяжные болезни он не умел, и потому действовал чистой силой, вычерпав себя почти до дна. Калабриан спокойно похлопал друга по плечу и спросил у подростка. «Поблизости можно купить еды?» «На углу есть лавка». «Сходи, возьми окорок, сыра и сладостей». «Девочке хорошо бы попить молока с медом несколько дней», — добавил герцог. «Еще меда и молока», — добавил принц и протянул мальчишке золотой. Амиран, потянув за собой Ивена, сообщил, что они неплохо устроятся на сеновале, и вышел. Будущий картограф его высочества убежал, топая стоптанными сапогами. А принц вновь заговорил с его матерью. «Не волнуйтесь, сударыня, вашему сыну ничего не грозит. А если он достойно применит свои таланты, то через несколько лет сможет претендовать на место отца. Насколько мне известно, место королевского картографа все еще вакантно». Женщина молчала, тиская в руках полотенце, но тут вмешался Тирос. «Вы можете не согласиться на наше предложение, но сын вас не поймет. Он очень старается помочь вам, не лишайте его шанса». Кивнув и утирая все же побежавшие слезы, женщина вышла встретить прибежавшего с грузом покупок Мерила. Парень оказался толковым и хозяйственным. Копченый окорок и мягкий сыр, аккуратно упакованные в чистую корзинку, благоухали. В корзинке побольше стояли горшочек меда, кувшин свежего молока и шуршали упаковкой несколько пакетов сладостей. В чистом мешке обнаружился не только каравай хлеба, но и свежие пышные булки. «Простите, господин, я купил булочки для Мираны. Она очень любит их есть с молоком». «Ты сделал все правильно», — принц успокоил взволнованного парня. «Выздоравливающим нужно хорошо питаться. Сейчас сядем за стол. Вы с мамой еще не ужинали. А потом отнесешь молоко и булку сестре. Думаю, к тому времени она проснется». Тирос, услышав это, едва не поперхнулся пончиком с вареньем, который торопливо жевал, восстанавливая силы. Напряженная вдова картографа продолжала наблюдать за гостями и за скоропалительным ужином. Отметила и отсутствие в покупках вина, и манеры за столом, сдержанные, но несомненные. После плотного ужина Мерил едва не заснул за столом, но, встряхнувшись, согрел для сестры молока, добавил меда и, уложив на блюдце булочку, понес все наверх. А принц вновь обратился к женщине. «Сударыня, я не буду сейчас повторять свое предложение, но утром выполню обещанное. Надеюсь, вы найдете в себе материнскую мудрость и подумаете. Судьба вашего сына в ваших руках». Герцог слегка поморщился, подумав, зря Калабриан использует столь вычурную речь. И где он нахватался слов о материнской мудрости и судьбе? Но, поддерживая друга во всем, промолчал. Чинно поклонившись, поздние гости отправились было на сеновал, но их догнал голос хозяйки дома. «Господа, думаю, в комнате для гостей вам будет удобнее». Утром путешественников разбудил дивный запах горохового супа с копченым мясом. В гостиной был накрыт стол. Тонкие ломти поджаренного хлеба, украшенные паштетом из сырых яиц и зелени, соседствовали со сладким пирогом. Амиран и Ивен, умытые и довольные, уже составляли список необходимых для дальнейшего путешествия покупок. Мерил сидел рядом и посильно участвовал. «Доброе утро!» — приветствовали они хором Калабриана и Тироса. «Мама сказала, что отпускает меня с вами!» — едва не подпрыгнул Мерил. «Очень хорошо!» — кивнул принц. «Напиши, сколько и какой бумаги тебе понадобится. Краски, кисти. Ну, в общем, сам знаешь. И теплую одежду и обувь. Амиран, после завтрака сходите с Ивеном и Мерилом на рынок, а мы с госпожой Карбит навестим ратушу». Амиран понятливо кивнул и засмотрелся на хозяйку, вносящую супницу с супом. Тирос был удивлен. За ночь женщина переменилась. Нет, платье осталось тем же самым, серым и наглухо застегнутым, но его украшал белый воротничок, а волосы уже не казались неопрятно серыми. Блестящие русые пряди были уложены в простую, но красивую прическу. Глаза, чуть припухшие от слез, блестели, а на губах сияла еще неуверенная улыбка. Тиросу понравились перемены, и он поспешил сказать даме парочку дежурных комплиментов. А принц, укоризненным взглядом напомнив другу о леди Сонси, присоединился к похвалам, едва начал есть. Простые, но вкусные блюда радовали желудок. Насытившись, стали собираться. Наставник с подопечными ушли первыми, получив от принца кошелек. Потом госпожа Карбит, смущаясь, сказала, что возьмет с собой дочку. В доме никого больше нет. И принц согласно кивнул. И вскоре скромная вдова вышла в шляпке, потертой теплой шали, накинутой на плечи, и в стареньких уличных башмаках, держа за руку худенькую бледную девочку лет 8. Вышли дружно. Вдова заперла дом на большой навесной замок, и мужчины смогли рассмотреть дом королевского картографа при свете дня. «Мирадис много тратил на свои путешествия», — смущенно пробормотала женщина, и тут же улыбнулась. Зато его карты были самыми подробными во всем королевстве. Но мужчины считали, что одинокой женщине стесняться некоторой запущенности нечего. Все, что можно было сделать женской рукой, было сделано. Крыльцо выметено, вдоль дорожки росли цветы, и девочка, крепко держащая мать за руку, одета хоть и скромно, но чисто и опрятно. Осмотрели принц и герцог на то, продержится ли дом до возвращения Мирила. В том, что парень получит должность королевского картографа, ни принц, ни герцог не сомневались. Четкие грамотные карты с указанием высот и названий, названные Мирилом учебными, были лучше тех, что спешно выдали им в дорогу в канцелярии двора. Дом, укрытый разросшимися кустами, оказался каменным и вполне прочным, а потому принц решительно развернул смущенную хозяйку к калитке. Пора было навестить ратушу.